Ненастоящие люди. Представьте, сколько незнакомых людей вы видели на улице за всю свою жизнь. А как думаете, сколько из них не были настоящими людьми? Вот встречаете вы на улице человека, обычного, среднего человека. Ничем он из толпы не выделяется. Идет себе куда-то, и дела вам до него нет. Человек и человек. Но задумайтесь, настоящий ли он? В буквальном смысле, не в переносном. Он не думает и не чувствует, а только изображает. Да он даже не из плоти и крови. Сколько таких среди нас? И что им от нас надо? Я тоже не верил в существование ненастоящих людей. Считал, что их выдумал мой друг в пьяном бреду. Все началось в тот день, когда мне позвонила мать моего друга и попросила прийти поговорить с сыном. Мол, пьет и пьет, не может остановиться. Так и умереть недолго. Мы с Илюхой раньше жили в одном доме, в соседних квартирах. Провели вместе детство и юность. Думали, так будет всегда. Но взрослее виделись все реже. Переехали в разные районы города. Я женился, а Илюха начал пить и спивался все сильнее и сильнее. Я приехал после звонка его матери. Она не причитала, не жаловалась. В ее голосе не было ничего, кроме злобы. Намучилась она с сыном и почти смирилась. Но тут уже сил терпеть не было. Пошли четвертые сутки. Илюха уже на ноги подняться не мог, а все глотал разбавленный спирт. «Скорую будем вызывать», — сказал я. «Откапать его надо». Мой старый друг валялся на полу, бормотал что-то, меня не узнавал. Пока скорая помощь ехала, я искал на полках его страховой полис, перебирал бумаги и случайно наткнулся на толстую тетрадь с записями. Это были какие-то заметки и наблюдения о... ненастоящих людях. Ожидая врачей, я взялся их читать, и у меня волосы дыбом становились. Почерк Илюхин. И не в детстве он всю эту ахинею писал. У последних записей были проставлены даты за прошлый год. Это было что-то вроде дневника, читая который, я понял, что Илюха увлекается слежкой за людьми. И верит он, что те, кого он преследует, вовсе не люди и вообще не живые существа, а только изображают подобие жизни. Моего друга увезли в больницу, а я, уходя, посоветовал матери закодировать сына. «Не надо», — ответила женщина. «Моя знакомая сына закодировала, а он наркоманом стал. Не дай бог еще все из дома вынесет. Ты к нему приходи иногда. Он тебя любит, часто вспоминает. Говорит: Леха, друг мой лучший. Будет время, приходи. Поговори с ним. Может, он образумится». Я пообещал, что приду на днях. Тетрадку забрал с собой, чтобы мать не увидела, если будет прибираться. И я пришел. Сразу как Илюху выписали из больницы. Был он разбитый, страдал от головной боли, но трезвый. Илья сделал вид, будто рад меня видеть, но я чувствовал, что не было у него настроения для задушевных бесед с другом детства. А я еще и с нравоучением пришел, спасителем себя чувствовал. Стал рассказывать, как его, пьяного, помогал на носилки класть, как матери за него стыдно. А потом еще добавил, что скоро допьется он до полного сумасшествия, и в качестве подтверждения своих слов положил перед Илюхой его тетрадь. Увидев ее, мой друг не на шутку разозлился. Стал орать на меня за то, что рылся в его вещах и читал личные записи. «Да кто я вообще такой после этого?» Выгнал меня Илюха. Сказал, чтобы я больше на пороге у него не показывался. И он был прав. С чего это я вдруг посчитал, что могу такое делать? Чужое читать без спроса. Может быть, он роман писал. Я ему позвонил на следующий день, попросил прощения. Илюха извинился тоже, сказал, что о скандале жалеет и что я могу приходить к нему в любое время. Мы друг другу все простили и помирились. Приехал к нему вечером после работы. Мы пили чай с домашним пирогом, который испекла его мать, и вспоминали свои подростковые хулиганские проделки. Про ту тетрадку я не спрашивал, но мой друг решил мне все объяснить. Он рассказал, что сейчас уже бросил, но раньше увлекался наблюдениями за странными существами, что похоже на людей, но не люди. По его словам, я и сам их видел. Все их видят, просто не знают, что они неживые, искусственные, вроде големов из еврейской мифологии. Илюха рассказал, что у него на этих существ природное чутье. Сколько бы они ни старались быть незаметными, он всегда видел их среди людей. Крепко убедился он в этом после встречи с попутчиком. Когда у Ильи еще была работа и права, он по дороге домой часто видел голосующего человека. Попутчик, как выразился Илья, оказался самым сложным из ненастоящих людей, каких он только встречал, потому что он был способен вести подобие обычного разговора и отвечать на вопросы о себе. Спроси то, что обычно люди спрашивают в дороге. Как зовут, сколько лет, кем работает? И он ответит. Ответит сухо и неинтересно. Имя у него простое, возраста он среднего, работа заурядная, все как у всех. Он и выглядит обычно. Посмотришь на его лицо, а потом и не вспомнишь, как выглядел. Человек как человек. Но спроси его о чем-то конкретном, и он начнет зависать. Попутчик не скажет, какой его любимый фильм, какие книжки читал в детстве. Он даже ответа на детскую загадку «Зимой и летом одним цветом» не знает. Илья подвозил попутчика несколько раз. Он проезжал всего несколько километров от старого кладбища в районе соседнего села до въезда в наш город. В конце поездки всегда говорил одну и ту же фразу с одинаковой интонацией. «Вот тут меня высади». Я спросил, с чего Илюха взял, что этот человек не настоящий. Чудной просто, да и все. Мало что ли таких? И тогда друг рассказал мне безумную историю. Однажды Илье стало интересно, что делает попутчик после того, как выходит из машины. Оказалось, что странный мужчина несколько минут стоит под дорожным знаком, а потом идет пешком обратно на то место, где его подобрали, и снова пытается поймать попутку. Илья решил подвести его второй раз за вечер и в дороге спросить, что за шутки такие мужик устраивает. И вот он подъезжает, останавливает машину, открывает дверь, а человек идет, как ни в чем не бывало, как будто Илью впервые видит. Было уже темно. Вокруг никого, рядом кладбище. И этот собирается снова к нему в машину лезть. Мой друг вгляделся в это мертвое лицо, в эти пустые глаза. Так ему стало страшно. Илья прямо перед носом попутчика захлопнул дверь. И по газам. Едет, едет, видит город впереди. Успокоился немного. Страх отпустил. А потом смотрит Илюха, а на соседнем сиденье лежат три отрубленных пальца. И как же их так дверью отрезало? Мой друг остановил машину. Стал думать, что ему теперь делать. Усомнился он в своих теориях. Думал, что человека покалечил. Смотрел он на пальцы и удивлялся, почему нет с них ни капли крови. Поборов отвращение, Илья взял один палец, стал разглядывать и понял, что нечеловеческий он. На срезе нет кости, нет плоти и жил, а только темная влажная масса, как глина. Он собрал пальцы, бросил их в бардачок. Приехал к дому, решил избавиться от них. Выкинуть куда-нибудь в кусты. Открыл бардачок и увидел, что это уже и не пальцы, а 3 темных глиняных слепка. Илья не стал их выкидывать, принес домой, а они через пару дней высохли и рассыпались в пыль. С тех пор мой друг видел попутчика на дороге еще несколько раз, но больше никогда его не подбирал. Проезжая мимо, он смотрел на его правую руку, но так и не смог разглядеть, все ли у него было в порядке с пальцами. Я слушал Илюху и не верил ему. Строил скептические догадки. «Ты помнишь бабку?» – спросил мой друг. «Которая у нас перед домом дорожки подметала». «Какую бабку?» – не понял я. «Мы на Морозово жили. Там бабка такая молчаливая, по утрам мела дорожки», – пояснил Илья. «Помнишь ее?» «Ну?» – я пожал плечами. «Вроде была там какая-то старушка». «Так вот она тоже из этих, из ненастоящих», – уверял меня друг. «С чего ты взял?» Я все больше сомневался в адекватности Ильи. «Так я ее недавно видел», – сказал он. «Она до сих пор там ходит с метлою своей. Бабка бабкой, но до сих пор не померла. А сколько лет прошло? 30?» «Мы были маленькие, женщина была моложе. А нам она казалась бабушкой», – спорил я. «А сейчас она и вправду состарилась». «Нет», – настаивал Илюха. «Она всегда была дряхлой старухой. Я помню. Эти ненастоящие никогда не меняются». «Есть еще один мужик. У реки рядом с мостом стоит часто. Он тоже ненастоящий». Не стал я больше с ним спорить. Вспомнил, что дома... Меня ждут жена и дочь. Попытался взять с друга обещание, что он не будет пить. Сказал, что зайду еще на недельке. Рассказы Ильи я тогда всерьез не воспринял, но все-таки его слова заставили меня предаться воспоминаниям. Вспомнил бабку, что подметала во дворе. Ходила она с самодельной метлой. И зачем она это делала? Ведь на то были дворники. Странная одинокая старушка. Мы с ней здоровались, а она только кивала головой, не произнося ни слова. Жили мы тогда в старом доме, в перестроенной казарме, рядом с ткацкой фабрикой. И нашу улицу называли улицей Висельников. Работа на фабрике была тяжелая, местные мужчины от такой жизни спивались, и самоубийства не были редкостью. Помню, ушел домой из школы, а от подъезда дорожка из еловых веток тянется. Слышу, соседи разговаривают. «Кого хоронили?» «Да, Шлыков повесился». И это было в порядке вещей. Один повесился, другой повесился. Серая зима, серый дом, черные деревья. И старуха в старом пуховом платке и в телогрейке метет тротуар. Скука и уныние. Таким мне запомнился наш тупиковый район. Хорошо, что мы оттуда переехали. В следующий раз, когда я пришел в гости к другу, он был в стельку пьян. Меня это сильно разочаровало. Я надеялся, что смогу убедить его взять себя в руки. А он опять за старое. «Ты вообще собираешься завязывать?» – спросил я с укором. «Нет», ответил Илья, тряхнув лохматой головой. «Ты не понимаешь, что в конце концов сопьешься и умрешь?» Я опять его стыдил за пьянство, будто стыдом можно кого-то вылечить. «Эх, Леха», — улыбнулся мне Илья, — «да плевать мне. Я всегда такой был, и жить мне никогда не нравилось. Был у меня ты, друзья были школьные. Иногда было весело, но в остальное время сплошной мрак». «Неужели тебе ничего в этой жизни не интересно?» – не сдавался я. «Девушки мне нравились симпатичные, а я им не нравился», – сказал Илюха с сожалением, а затем, сменив тон на торжественный, добавил: «Ну и хорошо, что не нравился. А то бы еще кому-нибудь жизнь не испортил. кроме своей матери. У тебя жена, ребенок, ты муж и отец хороший. У меня бы так не получилось. Почему ты думаешь, что не получилось бы? Я пытался внушить ему веру в будущее, но понимал, что словами тут не поможешь. Похоже, депрессия. Я тебе сейчас одну вещь расскажу. Илья заговорил шепотом. Наверное, боялся, что мать в соседней комнате услышит. Однажды я допился до белой горячки. Знаешь, что такое белая горячка? Это когда ты пьешь несколько суток и толком не спишь. И тогда начинаешь видеть сны наяву. Так вот, лежу я на полу, голову поднимаю, а передо мной стоит маленький мальчик и говорит мне: «Папа, спасибо». Представляешь себе? Это пьяный мозг нарисовал образ моего неродившегося сына. И он поблагодарил меня за то, что не появился на свет у такого вот отца. Я лежу, смотрю на недопитую бутылку в дальней части комнаты и думаю, что если я сейчас до нее доползу и еще хоть чуть-чуть выпью, тогда точно умру. И я пополз. Очень хотел доползти, но не смог, сил не хватило. Понимаю ли я, что умру от пьянства? Алёха, да я на это надеюсь. Оставь ты меня в покое. Я другим уже не стану. Мальчики тебе в горячке кажутся. Люди ненастоящие мерещатся, сказал я. Лечиться тебе надо, Илюха. Серьезно лечиться. Я реальность от бреда отличаю, обиделся пьяница. Ненастоящие люди существуют. Жаль, я доказать ничего не могу. Вот то бы такое открытие сделал. «И откуда они взялись, по-твоему?» — спросил я издевательским тоном, хотя на самом деле мне действительно было интересно. Сумел он меня увлечь своими рассказами. «Кто знает», — загадочно произнес Илья. «Может, это первые люди Земли, которых Бог из глины лепил? Сначала их как прообраз, а потом нас. Так они и остались тут. Бессмертные, хотя и не совсем живые. Да не знаю я, откуда они. Но они есть! Есть!» Я махнул на него рукой и оставил одного в комнате. В тот вечер я еще немного побеседовал с его матерью. Сказал, что Илью снова надо в больницу. «Да ну его, надоел», — сказала женщина. «Пусть пьет». Больше я не приходил, а неделю спустя узнал, что Илюха умер. Мне его мама позвонила и сказала про похороны. Хоть это было ожидаемо, я почувствовал горечь. А еще меня терзала вина, потому что я знал, в каком тяжелом положении находился мой друг, но все равно оставил его без поддержки. Я отпросился с работы. Не люблю бывать в церквях, но пришел на отпевание. Мне дали в руки свечку, и она сразу погасла. «Это ничего не значит», — сказала мне какая-то женщина. Я никогда не был суеверным. Подумаешь, свеча погасла. Подошел к одной из икон, чтобы зажечь свечу снова, и остановился возле мужичка с бородкой. Тот смотрел на образ, что-то нашептывал. Я машинально прислушался и понял, что он не молитву читает и не слова произносит, а просто лепечет что-то бессвязное, как годовалый ребенок. «Вы Илюшку знали?» – спросил я. Мужичок с бородкой только посмотрел на меня пустыми глазами, не прекращая нашептывать несуществующие слова. Тут у меня промелькнула мысль. А вдруг он не настоящий? После похорон Илюхи я взял привычку смотреть на людей на улицах. Искал глазами самых тихих, одиноких, незаметных. Вот пожилая женщина сидит одна на скамейке, смотрит в пустоту, а вон сквозь пыльное окно заброшенного здания на меня глядит бледное лицо. Кто все эти люди, что бродят по улицам словно тени? Настоящие ли они? Так я увлекся этими мыслями, что стал ездить в тупиковый район своего детства. Мне хотелось узнать, правда ли, что старуха там до сих пор метет тротуары. Я ее встретил не сразу. Оказалось, что она появляется на улице как по часам, в 7 утра, когда все идут на работу, и в 5 вечера, когда люди возвращаются домой. Увидев ее впервые, я подошел и поздоровался. Сказал, что раньше жил в этом доме и помню ее с детства. Старушка от меня отворачивалась, торопливо отступала и бормотала что-то себе под нос. Мне стало любопытно, где она живет? Куда уходит, когда заканчивает свою добровольную работу? Я ловил себя на мысли, что занимаюсь слежкой, и чувствовал смущение, но не мог остановиться. Наблюдая за старухой из машины, я увидел, что, когда людей на улице не остается, она идет к подвалу, щелкает замком. Неужели у нее был ключ? И исчезает за дверью. Мне хотелось проследовать за ней, но дверь оказалась закрытой. Я взял из машины фонарик, стал нагибаться к подвальным окнам, светил туда, смотрел, куда подевалась старуха. И, наконец, я ее увидел. Женщина сидела в углу на корточках, опустив голову, а ее метла лежала поперек на коленях. Старуха придерживала ее руками. Мне было трудно заставить себя оторваться от окошка. Это зрелище настолько меня поразило. Старуха замерла в неестественной для человека позе и сидела не шевелясь, будто статуя. Теперь почти каждое утро и вечер я приезжал к старому дому, наблюдал, как бабка метет снег, а потом запирается и сидит в подвале всю ночь, чтобы утром снова промести тротуар на виду у сонных прохожих. Зачем? И чем дольше я за ней наблюдал, тем хуже я себя чувствовал, тем мрачнее становились мои мысли. Жизнь постепенно начинала мне казаться безрадостной. Я вспоминал, как смотрел на Илюху сверху вниз и собой при этом любовался. Дескать, я не алкаш, у меня семья, работа, нормальная жизнь. Слава Богу, я лучше. А ведь все не так. Теперь мне думалось, что женат я на женщине, которая меня не любит и не любила никогда. А моя дочь-отличница считает меня недотепой. Да я и есть недотепа. Веду себя странно, наблюдаю за какой-то старухой, лишь бы не сидеть дома, где я чужой. У меня было ощущение, что кто-то из меня вытягивает силы, вытягивает жизнелюбие. Я догадывался, что все из-за этой бабки. Но как трудно было перестать являться в тупиковый район. Одним вечером, возвращаясь с работы, я не стал туда заезжать. Поехал сразу домой и зарекся, что больше на ту улицу не сунусь. И потихоньку дурные мысли перестали меня посещать. Я опять увлекся работой, снова научился радоваться мелочам. Мне больше не хотелось думать о ненастоящих людях. Но однажды я нарушил слово, данное самому себе. В тупиковом районе расселили последний дом, и теперь там никто не жил. Все ветхие жилища собирались сносить в скором времени. Территорию уже обнесли ограждением, а мне не давала покоя мысль. Что та старуха? И сейчас метет тротуар? Я приехал к 5 часам вечера. Пройти на закрытую территорию оказалось несложно. Несколько листов в жестяном заборе были вырваны, да там никто и не охранял. Как я и думал, старухи не было. Ей ведь было нужно, чтобы люди ходили рядом. А теперь район пустой. Но, заглянув в подвальные окна, я увидел знакомую фигуру. Сидит старуха на корточках, метлу на коленях держит. Страшно было, но любопытство оказалось сильнее. Я открыл подвальную дверь, дернув ручку несколько раз. Замок оказался хлипкий. Спустился вниз. Бабка сидела, не шевелилась. Я подошел ближе и увидел, что это не старуха, а одетая в старые тряпки фигура, не то из глины, не то из грязи. Я ее только тронул, а она грохнулась на пол и развалилась на куски. Весь подвал заполнило облако пыли. Не бессмертные все-таки эти ненастоящие люди. Ходят они среди нас, питаются нами. Наши хорошие эмоции съедают, вытягивают из нас все приятные мысли, оставляя только уныние и скорбь. А без нас эти существа чахнут и быстро погибают. Вот почему они держатся рядом с толпой, но стараются оставаться незаметными. Наверное, отчасти из-за таких ненастоящих людей мой друг впал в депрессию и умер от пьянства, да и я сам чуть не потерял интерес к жизни. Теперь я стараюсь держаться подальше от людных улиц. Там всегда есть кто-нибудь серый, как тень. Ходит среди людей. Ничем из толпы не выделяется.